Эпилог. Лето, 1967 год. Сперва увидев, как она идет через вестибюль отеля, он ее не узнал. С тех пор, как он видел ее в последний раз, прошло сколько? 10 с лишним лет. На ней было летнее платье в цветочек, которое ей не шло. Оно было слишком коротко и слишком сильно открывало ее слегка изогнутые ноги. Она выпрямила волосы. Они свисали от центральной линии пробора, бросающейся в глаза своей белизной, по обе стороны лица, и завивались на кончиках. Кажется, такой вид прически назывался боб-каре, но Страффорд не был в этом уверен. Обута она была в сандалии блестящего оттенка электрик, зашнурованные до середины икр. Древняя Греция находилась в то время на самом пике моды. Через плечо у нее висела большая холщовая сумка, а в волосы были воткнуты огромные солнцезащитные очки в черной оправе, как у какой-нибудь кинозвезды. Он узнал ее по походке, по-военному тяжеловатой, переваливающейся поступи, как у отца, только более грациозной. Первым его порывом было спрятаться за пальмой в горшке, которая стояла сбоку от центральной вращающейся двери. Что ей сказать? Что им обоим сказать друг другу? Впрочем, как было бы нелепо, заметь она, как он, ссутулившись, притаился за растением. Он заколебался, а потом стало слишком поздно. Она увидела его и остановилась. Вот уже добрых полчаса он бесцельно слонялся по отелю, не находя себе места. В баре Подкова было шумно от крикливой перепалки политиков. Атмосфера светской меланхолии, царящая в холле, совершенно не располагала к уюту. Он заказал столик для ужина в одиночестве. Однако было еще рано, ресторан пустовал, и не хотелось думать о том, что он сидит там один среди всего этого стекла, серебра и накрахмаленных скатертей. Ранний летний вечер за окном сиял дымчато-золотым солнечным светом, а от деревьев через дорогу, из-за чугунной ограды сквера Сент-Стивенс-Грин, доносился свист черных дроздов. Мягкая прелесть света, страстное щебетание птиц, суетливое основание гостей — запах сигарного дыма и женских духов — все это только вгоняло его в тоску. Он подумывал отменить столик и пойти домой, но не смог смириться с ожидающим дома чувством запустения и перспективой отужинать тостами с сардинами. И вот, засунув руки в карманы брюк, он вяло бродил туда-сюда, из холла в бар, из бара в ресторан, где по-прежнему не было занято ни одного столика, пока не увидел ее. И тогда прошлое стремительно бросилось вперед и встало у него на пути. «Ой, божечки!» — воскликнула она, по обыкновению подражая говору кокни. «Да никак это вы!» Почему они оба так удивились этой встрече? Еще более удивительным было то, что их пути не пересеклись ранее. Дублин — маленький город. «Как дела?» — спросил он. Рук они пожимать друг другу не стали. «Вы выглядите старше?» Я собирался сказать не это. «Когда я видел вас в последний раз, вы были еще девочкой». «Да, полагаю, так оно и было, хотя и не чувствовала себя как-то особенно по-девчоночьи. Сколько лет-то прошло?» 10 и даже больше». «Так много? Боже, как же летит время!» Пока они говорили, ее взгляд скользил по нему, а в уголках ее рта играла легкая улыбка. Было видно, что она по-прежнему находит его немного смешным. Он не возражал. «Вы ничуть не изменились», — сказала она. «Сколько вам сейчас лет?» «О, я безмерно стар. 40 с чем-то. Точно даже и не вспомню». «А мне 28. Знаю, вы слишком учтивы, чтобы спросить об этом прямо. Завтра я выхожу замуж». «Неужели? Поздравляю». «Купите мне выпить. У вас же есть время. И мы поднимем тост за меня и моего счастливого жениха». В баре Подкова по-прежнему было многолюдно, а в холле по-прежнему мрачно, несмотря на вечерний свет, льющийся через 3 высоких окна. Они прошли в длинный узкий буфет со стороны отеля, выходящий на Килдер-стрит. Здесь были заняты лишь несколько столиков. Они сели на табуретке у стойки, она закурила сигарету «Черчманс», как подметил он, и попросила джина с тоником. Он заказал томатный сок со льдом и немного вустерского соуса. «А вы все так же не пьете?» «Да», — сказал он. «Все так же практически девственник». «Вы же пили папин виски?» из вежливости. «Да, вы всегда были вежливы. Это доводило до бешенства». Он вспомнил, как видел ее отражение в стекле балконной двери на втором этаже Болеглас Хауса, ее мерцающую бледную наготу. Сейчас ему пришло в голову, что тогда он был немного в нее влюблен, хотя и воображал, что жаждет ее мачехи. В те дни он почти совсем не знал самого себя. Впрочем, разве теперь что-то изменилось? «Знаете, как называют эту штуку в Нью-Йорке?» — сказала молодая женщина, указывая сигаретой на его стакан. «Девственная Мэри. Остроумно, а? Девственная Мэри для почти что девственника». Она лениво принялась изучать себя в зеркале за стойкой. «А вы хорошо знаете Нью-Йорк?» — спросил он. «Нет, даже не бывало ни разу». Она подняла подбородок и выпустила струю дыма в воздух у него над головой. «Кстати, я сменила имя». «Ого, на какое же?» «Теперь я Лора. Всегда хотелось, чтобы меня звали Лорой». «Значит, Летти больше нет». «Совершенно верно. Летти не существует». Она переменила ноги и постучала сигаретой по краю тяжелой стеклянной пепельницы, которую поставил перед ней бармен. Страффорд никак не мог привыкнуть к ее новой броской прическе. «За кого же вы выходите замуж?» — спросил он, отпивая из бокала. На вкус ничего особенного. Ему вспомнился стилизованный портрет Иисуса Христа и его святейшего сердца, висевший на стене в гостиной у архиепископа Маккоида. Сухой воздух святости, серебристо-серый свет за окном. «Я выхожу замуж за мужчину по фамилии Уолдрон», — сказала Летти Лора. «Джимми Уолдрон. Мы знаем друг друга много лет. Однажды он, заперся вдвоем со мной в туалете, и запустил руку мне в трусики. Мне было не больше 10 или 11 лет. Потом, много лет спустя, однажды вечером на какой-то тусовке, я пнула его коленом по яйцам. Он тогда весь пол заблевал. Вполне прочное основание для брака, не хуже любого другого, как думаете?» «Заметьте, он утверждает, что не помнит ни одного из этих случаев. Говорит, что я, должно быть, все это выдумала. У мужчин вообще удивительно дырявая память, не замечали?» Она снова метнула сигарету в пепельницу. Ярко-алая помада на ее губах слегка размазалась в уголке рта. «А что насчет вас? До сих пор одиноки?» «Нет, я женат. Ее зовут Маргарита. Мы тоже давно знаем друг друга, как и вы с вашим парнем. На самом-то деле мы встречались много лет, потом расстались, а теперь вот снова сошлись. Предупреждая дальнейший вопрос, нет, детей нет». «Да я и не собиралась спрашивать о детях. Дети — это такая нервотрепка. Надеюсь, Джимми не будет строить иллюзий насчет того, что я возьмусь производить на свет этих мелких спиногрызов. Если да, то его ждет разочарование». Он нерешительно сделал еще один глоток из стакана. По правде говоря, ему не нравился вкус томатного сока, но когда тот подавался с кубиками льда и кусочками сельдерея, то, по крайней мере, с виду мог сойти за настоящий напиток. «Как дела дома?» — спросил он. «Вы все еще живете в Болегласе?» «Нет, у меня теперь есть свое местечко в городе. Я вот уже некоторое время работаю в художественной галерее». «Не знал, что вы интересуетесь искусством». «Я и не интересуюсь, это просто работа. Затем я и выхожу замуж, чтобы Джимми, этот любитель облапать маленьких девочек, меня от всего этого избавил». «Вижу, вы влюблены по уши». Она пожала плечами. «О, Джимми — парень что надо. Иногда он меня смешит, особенно когда думает, что говорит серьезно. У него хороший дом на Ватерлоу-Роуд, родители его умерли и оставили ему, слава богу, неплохое состояние. Быть бедной мне было бы совершенно не к лицу. Ой, смотрите-ка, у меня, кажется, кончился напиток. Можно мне еще?» Он подал знак бармену. В гостиной кто-то заиграл на пианино какую-то весьма слезливую версию мелодии «Влюбляюсь вновь». «Послушайте», — сказал Страффорд, — «это же ваша песня». «Ах да, из времен моей дитриховской фазы». Бармен принес ей напиток. Она задумчиво помешала его указательным пальцем, затем положила палец в рот и принялась обсасывать. «Да, Джимми парень что надо», — повторила она. «Хотя мне его и жаль, ведь теперь ему придется терпеть меня всю оставшуюся жизнь». Она бросила на Страффорда лукавый взгляд из-под ресниц. «Если, конечно, он проживет сколько-нибудь долго». Она закурила еще одну сигарету, это была уже третья. «А что ваша семья?» — полюбопытствовал он. Как поживают они?» «Ой, да почти так же. Папаша, думаю, немного выжил из ума, но как тут определишь наверняка? Белая мышь все так же считает себя женщиной-вамп. Большую часть времени валяется в постели под присмотром фрица, не зная, что бы она делала без регулярного курса инъекций. Бедный старина фриц, как он только терпит ее вот уже столько времени. Полагаю, ему тоже не помешало бы чем-нибудь уколоться». Несколько томительных секунд она задумчиво смотрела на Страффорда, склонив голову набок. «Вы думали, что она могла бы оказаться убийцей моей матери, верно?» Он улыбнулся. «Мне приходила в голову такая возможность». «Я полагаю, это и есть работа детектива — подозревать всех во всем. И кто знает, может быть, вы были правы. Может, мисс Мышь и правда столкнула маму с лестницы. Я бы не исключал от такого поворота, хотя не думаю, что у нее хватило бы душевной твердости». Страффорд собирался ответить на это, но она прервала его, быстро постучав пальцем по тыльной стороне его руки. «Ну, послушайте, вы ни за что не поверите, что сделал Дом-Дом. Он обратился в другую веру. Да, стал католиком. И представьте себе, теперь он священник. Что думаете?» Страффорда удивило то, что он был ничуть не удивлен. В этом имелась определенная зловещая симметрия. «И где же он, не знаю, какое подобрать слово, практикуется, священно действует?» «Он живет при каком-то из этих жутких училищ в Коннемаре, печется о душах целой банды малолетних преступников. Надо сказать, это было последнее, чего я от него ожидала». Она посмотрела внутрь своего стакана, и ее голос стал нарочито ровным. «Конечно, какое-то время они были очень близки с этим священником». «Да, как и Лоуренс Редфорд», — кивнул Страффорд, наблюдая за ней. Она замерла, а теперь снова опустила палец в стакан и медленно помешивала им остатки напитка. «Интересно, зачем они добавили лимон?» — сказала она. «Знаете, в свое время я обычно употребляла джин в чистом виде. В кармане сарафанчика у меня всегда была припасена бутылочка Гордона». Теперь уже она взглянула на него искоса. «Да, в ту пору я правда была непослушной девочкой». «Редфорд-младший», — упорствовал Страффорд. «Его отец говорил мне, что вы были к нему неравнодушны». Она подняла стакан и осушила его, запрокинув голову далеко назад. «Я была в него влюблена», — немудрствуя лукаво подтвердила она. «Можно ли по-настоящему любить кого-то в... Сколько мне тогда было-то? 16, 17? В общем, ощущалось это как любовь. Но я, конечно, зря теряла время. Понимаете, я ведь не знала, как обстоят дела в реальности. Ничего не знала об отце Том-Томе и его грязных делишках». Она помолчала. С сигареты, которую она держала в пальцах, свесилась дюймовая головка пепла. Она, похоже, этого вовсе не замечала. «А потом мой Лоуренс пошел и покончил с собой. То есть, конечно, моим-то он никогда и не был, если не считать моей девчачьей фантазии. Я проплакала целую неделю, вот ведь дурочка». «Две смерти за год», — сказал Страффорд. «Ваш Лоуренс, а затем Фонси Уолш». «О, Фонси поступил правильно», — ответила она. «Бедный Калибан, ему-то в тюрьме уж точно не поздоровилось бы». Внезапно она отодвинула стакан. «Слушайте, здесь так противно, все это красное дерево. Выйдем, может, прогуляемся по грину, пока еще не так поздно. Или вы кого-то ждете? Женушка уже в пути». «Нет, она не здесь». На самом-то деле они с Маргаритой временно разошлись, возможно, навсегда. С уверенностью сказать он не мог. После того, как это случилось, на сей раз, правда, обошлось без пятен от вина на обоих, он, к своему удивлению и легкому стыду, обнаружил, что не очень-то и возражает. «А вы? Собираетесь ли вы встретиться со своим женихом?» «Нет, сегодня у него мальчишник, помоги нам, Господи. Он гуляет в клубе на Килдер-стрит, за углом, ну и бог им в помощь. Он по-прежнему тот еще тошнотик, особенно когда выпьет». Она слезла с табурета и взвалила на плечо холщовую сумку. Они вышли навстречу закатным лучам, пересекли дорогу и через большие угловые ворота прошли на грин. Вечер был еще теплым. На траве возлежали любезничающие парочки. У пруда маленький мальчик и его мама кормили уток корками хлеба. Какой-то бездомный растянулся во весь рост на скамейке и крепко спал. Небо над деревьями окрасилось в цвет индиго. Страффорд и Летти то и дело огибали цветочные клумбы. Какие-то люди сидели на гранитном парапете фонтана, другие развалились в шезлонгах, словно оцепенев после долгой дневной жары. Мужчина в одной рубашке и брюках на помочах повязал голову носовым платком с узлами на всех четырех углах, чтобы защитить лысину от лучей гаснущего солнца. «Вы все еще детектив?» — спросила Летти. Мозг Страффорда не желал воспринимать ее как Лору. «Да, можно сказать и так». Она вопросительно посмотрела на него. «Меня чуть было не выгнали из органов», — сказал он. «После того, как отыскался Фонси, я поделился этой историей с одной английской газетой». «Знаю, Sunday Express, верно? Вы очень разочаровали папу», — она заговорила голосом отца. «Чертов крючок! Я-то думал, ему можно доверять! А глядите-ка, что он выкинул за номер!» Страффорд улыбнулся, закусив губу. «Архиепископ тоже был разочарован. Пытался добиться моего перевода на острова Бласкет или куда-нибудь в таком же духе. Что случилось?» «Шеф распорядился положить прошение под сукно, и вот я здесь по-прежнему патрулирую свой околоток». Четырьмя негнущимися пальцами он откинул прядь волос со лба. «Знаете, а ведь я на вас тогда прямо запала», — призналась Летти. «Конечно, понимала, что у меня нет ни единого шанса. Вас слишком увлекли ухлёстывания за белой мышью». Мимо прошла бледная девочка, гонящая обруч, а следом за ней с плачем пробежал маленький мальчик. «Вы были там, когда нашли Фонси?» — спросила Летти. «Нет». «Почему он убил этого детектива? Как его там звали?» «Дженкинс». «Точно». К этому времени они уже остановились, и она наблюдала за игрой струй в фонтане. «Так почему же Фонси его убил?» «Это вы и сами знаете», — сказал Страффорд. «Разве?» — она по-прежнему не сводила с него глаз. «Вы только полюбуйтесь на все эти крошечные радуги, которые создают брызги». Теперь она повернулась к нему. «Откуда бы мне знать?» «Потому что вы знаете все, что нужно знать о том времени, обо всем, что произошло. Разве не так?» Секунду она смотрела ему в глаза, затем резко развернулась и пошла дальше. Какое-то время он глядел ей в спину, затем двинулся следом. Впереди находился павильон для оркестра. Сделав 2-3 шага, он ее нагнал. Она сняла с плеча холщовую сумку и теперь помахивала ею сбоку. «Все говорили, что он получил по заслугам», — сказала Летти. «Священник?» «Ну, конечно, долбанный священник, кто же еще?» — отрезала она. «Как думаете, кого еще я имела в виду? Фонси?» Она покачала головой. «Папаша, бедный старый дуралей, был единственным, кого отцу Тому удавалось водить за нос, всем его трепом о лошадях, охоте и так далее». Она закрутила сумкой быстрее. «Знаете, ведь это он довел Лоуренса Редфорда до самоубийства. Вы это знали?» «Знал, да». «А, ну, конечно», — протянула она с горьким сарказмом. «Все-то вы знали, как же. Да только вот ничего подобного. Это все были догадки, по большей части ошибочные». «Да, вы правы. При взгляде назад мне кажется, что я был похож на зрителя в театре, который смотрит спектакль и понимает лишь часть сюжета». Она резко остановилась посреди дорожки и повернулась к нему. «Что бы вы сделали, — спросила она, — если бы узнали, кто на самом деле убил этого священника? Это был не Фонси, вы это знаете, не так ли? Фонси изуродовал его тело известным вам жутким образом и зажег свечу у его головы, бог знает почему, но не убивал его». Она уставилась на него неподвижно, не моргая. «Тогда кто же его убил, Летти?» «Лора». «Кто убил его, Лора? Вы собираетесь мне об этом рассказать?» «Вы не ответили на мой вопрос. Что бы вы сделали, если бы узнали правду?» «Думаете, я ее не знаю?» — спросил он почти насмешливо. Она ничего не сказала, только по-прежнему взирала на него все тем же немигающим взглядом. Он отвел глаза куда-то ввысь, за верхушки деревьев. Полная луна, прозрачная, точно вырезанная из папиросной бумаги, криво висела на острие далекого шпиля, навевая смутные мысли о чем-то восточном. «Не знаю, что бы я сделал», — сказал он. «Наверное, ничего». Он опустил глаза на носки своих туфель. «Как Фонси попал в дом? Вот вопрос, который я постоянно задавал сам себе. Был ли у него ключ, или его кто-то впустил? Что думаете, Летти?» «Я же сказала», — холодно проговорила она. «Меня зовут Лора». «Извините, Лора. Но скажите мне, ведь кто-нибудь спустился и впустил его?» Прокрался вместе с ним по лестнице и ждал, пока отец Том выйдет. Выйдет оттуда, где находился. Она развернулась и снова пошла. «Какое это имеет значение?» — бросила она через плечо. Он снова двинулся за ней следом и снова нагнал ее. «Вы ведь знали про Доминика?» — уточнил он. «Знали про него и отца Тома». «Да прекратите вы уже так его называть, отец Том, господи! Знаете, что он сам выдумал себе это имя? Ради бога, зовите меня Томом!» Говорил он с этой своей наигранной сердечностью, ухмылялся и похлопывал собеседника по спине. «Я рада, что он мертв! Рада, что я...» Она прикусила язык. «Чему вы рады, что вы сделали?» Он ненавязчиво положил руку ей на плечо. «Ну-ка, расскажите», — почти прошептал он. «Расскажите. Я знаю, что вы правы. Знаю, что Фонси его не убивал. Возможно, намеревался, но у него не выдержали нервы. Он не любил убивать живых тварей, причем столь хладнокровно. Откройте же мне эту тайну». Она покосилась на его ладонь. «Ого! Собираетесь меня арестовать?» Она подняла глаза и улыбнулась ему в лицо. «Что вы от меня хотите услышать такого, чего еще не знаете сами?» «Вы могли бы рассказать мне, как может спать по ночам человек, который, например, выхватил нож у Фонси из рук, подбежал к священнику сзади, вонзил лезвие ему в шею и дал ему, шатаясь, спуститься по лестнице в библиотеку, рухнуть на пол и истечь кровью. Смогли бы вы спать, Летти, то есть Лора, если бы вы убили такого человека, как бы он не заслуживал смерти?» Она широко распахнула глаза, отклонившись немного назад и все так же улыбаясь. «Откуда мне знать?» — легкомысленно спросила она, слегка посмеиваясь. «Вы же помните, как крепко я спала в те времена. Да я и до сих пор та еще Соня». Затем она снова закинула сумку на плечо, развернулась и пошла обратно в сторону отеля. Страффорд наблюдал за ней, пока она не преодолела небольшой горбатый мостик через пруд с сутками и не исчезла в тени деревьев на дальней стороне сквера.